провел все выходные, перечитывая твою электронную почту. Для женщины, которая занимает должность начальника отдела кадров в Кляйн, да и сама юрист, Лемонт слишком сильно напортачила. Ева? Мне нравится возбуждение Тенниса. Да я бы об заклад побился, что она никогда и запятой неверно не поставит. Да? О которой ей известно. Что ты имеешь в виду? Рэйчел разбирается во всей этой компьютерной мути. Она сказала, что Ева не просто регулярно отсылала письма тебе и остальным членам комитета отдела кадров. Она отправляла тебе прикрепленные файлы, таблицы и кучу другого барахла. Ну и что с того? А просто email, ты что видишь, то и получаешь. Но если тебе отправляют файл, например, документ Microsoft Word, ты получаешь с ним массу других вещей. Есть такая штука, называется метаданные, благодаря которой можно определить, кто написал текст, когда его написали и как долго над ним работали. Если к письму прилагаются таблицы, иногда их можно взломать и увидеть скрытые данные. А иногда, тут он начинает раскачиваться быстрее, можно даже увидеть любые изменения, которые вносились в текст, скажем, если человек работал поздно вечером на домашнем компьютере и психовал из-за чего-то. То, что человек писал, а потом стирал и думал, что об этом никто не узнает. Да не гони. У меня перехватывает дух. Теннис очень меня заинтересовал. И что нашла Рэйчел? Квартальные отчеты по персоналу, которые Лемонт рассылала членам комитета, были файлами в Word, и к ним прилагались таблицы в Excel. В таблицах была масса скрытой информации, имена и фамилии служащих, и по каждому человеку возраст, пол, раса, статистика, выплат, даты найма и увольнения. Все. Рэйчел говорит, это просто карта дороги, ведущей к коллективному иску. Он умолкает и корчит неодобрительную рожу. У Кляйна действительно есть список нарушений по отношению к женщинам и представителям меньшинств. Я был шокирован. Да у всех на Уолл-стрит есть такой список. Я смеюсь над его наивностью, но смех отдается резкой болью в плече, и тут же я замолкаю. Мы тратим кучу денег на семинары по политкорректности, на которые ты никогда не ходил, потому что до смерти боялись получить иск. А так у нас будут факты, свидетельствующие в нашу пользу. «Еще бы», — отвечает Теннис. Я просто никогда не думал, что ситуация настолько паршивая. Ты знал. Тебе просто надо было оглянуться по сторонам. Ты старался не забивать себе голову. Верно. Он смотрит куда-то мне за спину, хмурится и беспокойно постукивает пальцами по колену. В любом случае, это еще не все. За пару недель до того, как ты ушел, до того, как меня выперли, точно, за пару недель до того, как тебя выперли, ты ругался с Лемонт по поводу повышения Кейши из-за того, что с точки зрения Лемонт у девочки не было достаточно хорошего образования. Как будто это на что-то повлияло бы. Лемонт заявила мне, что не собирается переводить выпускников училищ на должности, требующие специального образования, только потому, что эти выпускники жизнерадостны. Она произнесла слово «жизнерадостны» так, как будто хотела сказать, потому что у них классные сиськи. Она жутко взбесила меня. Я посмотрел сайт школы Кейши в интернете и выяснил, что они специализируются на искусстве меньшинств. «Искусство меньшинств?» — переспрашивает Теннис, и его лицо освещается улыбкой предвкушения. «Что такое искусство меньшинств?» «Ну, может, они портреты там рисуют или учатся танцевать хору, народный танец в Румынии и Израиле. Да откуда мне знать?» «Вот это правильная позиция!» Похоже, он разочарован. «Откуда тебе знать? В любом случае, ты же, наверное, отправил письмо юристу». «Точно. Я поинтересовался, можем ли мы получить иск за дискриминацию выпускников программы для меньшинств, и отправил копию Лемонт. Я подумал, ей это немного соли на хвост насыпет». «Да у нее просто крыша поехала», — заявляет Теннис и возбужденно качает головой. «Ты не поверишь. Помнишь ту записку, которую она тебе отправила? Ну, ту, где она обещает пересмотреть ситуацию с Кейшей?» «Сейчас будет бомба, да?» Я помогаю ему подготовить удар. Как бы не захватил меня его рассказ, Лемонт и Кляйн кажутся мне древней, чем вся история мира. Но мне нравится смотреть на счастливого Тенниса. «О да», — говорит он, — «согласно метаданным, Лемон писала записку в 2 часа ночи в пятницу на своем домашнем компьютере. Она вырезала целый абзац, тираду против подлых руководителей среднего звена». «Это, наверное, про меня». «Точно. Тираду против тебя за то, что ты нарушаешь политику фирмы на работе с персоналом, защищая гериатрических работников с поведением неандертальцев». «А это, наверное, про тебя». «Перестань перебивать меня». «Тираду против подлых руководителей среднего звена, нарушающих политику по работе с персоналом, защищая типов вроде меня, пытаясь продвинуть...» «Ты готов?» «Давай, удиви меня». «Длинную желтую шлюху в коротком желтом платье».